когда ноги несут тебя сами. А мы с тобой, брат, из пехоты, а летом лучше, чем зимой. Соглашусь, конечно, определенно лучше. Тепло, солнышко пригревает. Сейчас уже скоро закат будет, поэтому не очень жарко. Зелень кругом. Даже одноэтажные домики стали какими-то приветливыми и нарядными. Наверное, из-за цветов в палисадничках под окнами, выходящими на улицу. Опять же, шагать по дороге, асфальт почти не виден, было приятнее, чем скользить по льду и месить валенками снег. А то, что прихрамывать начал заметнее, да и болеть стало сильнее, так это пустяки. Мне идти всего ничего осталось. Раскланиваюсь со встречным местным населением. Тетушки стоят на дороге, что-то негромко обсуждают. Мужички вон у забора курят сидят. Парнишка ведро с водой от колонки понес. Здороваются. Потом смотрят мне вслед. «Лёш, это ты что ли?» «Ну вот, признали. Оборачиваюсь, улыбаюсь, снимаю пилотку. Я. Вы моих не видели? Они дома?» «Дома. Они недавно проходили». «Дома, дома. Вот им радость-то», — отвечают мне. «Одну из соседок я, кажется, узнал. Я ей зимой помогал с дровами, вроде бы». Мне смотрят вслед, не отрываясь, с какой-то надеждой. Как будто если я пришел, то и у них все будет хорошо. И скоро таким же вечером в свое жилье вернется тот, кого они ждут с войны. Дай-то бог. Вот и знакомый домик. Дом Лёшки Журавлева. А где же мой дом? Может быть, навсегда теперь это и есть мой дом? А как же мои? Как же там без меня красотуля и Лиска? Господи, как же я по ним соскучился. Все эти военные месяцы летели как лента конвейера. Делай, делай, делай. Взлет, работа, возвращение. Ребята, с кем еще недавно стоял в строю и толкался локтями в столовке? И вот на их месте за столом только стакан с кусочком черного хлеба. Отвернуть от очередной кляксы разрыва, которая стряхнула мою машину, и понять, что коса без носа и снова просвистела мимо тебя и твоих парней. Дотянуть до своего поля и плюхнуться, стараясь не слишком изуродовать и без того побитую машину. Прежде чем ответить Мишке на вопрос, как аппарат, сначала сплюнуть кровь из разбитой губы и прохрипеть. Норма. И все это время запрещать себе думать о реальности, из которой меня вырвало, где осталась прежняя жизнь. Как же тяжело все это вдруг навалилось. Пришлось даже опереться на открытую калитку, а то голова начала кружиться. И тут же мелькнула. Не дай бог Бородулин узнает. Точно стану нелетающим комсоргом эскадрильи. Это уже из этой реальности. Из 30 июня 1942 года. Это уже успело врасти в меня. А я сам в эту жизнь еще как-то не вписываюсь. Учебная эскадрилья, фронтовой аэродром. Там я чувствовал себя на месте, пределе. А вот прошелся по Москве, и сразу же стало ясно, не мое это. Неуютно. И не мое время, и не по мне. Прикрыв калитку, я зашагал по направлению к крыльцу веранды. В стеклах блеснуло золотом заходящее солнце. А если бы Машенька и Лиска были здесь со мной? Хм. Вот я об этом как-то не подумал. А что? Так тоже можно? Да? А как? Ну, хорошо. Мои девушки бы здесь прижились, и даже подозреваю, что акклиматизировались. Оп. Снова пришла картинка. Лизавета перед строем таких же ребят в белой блузке и синей юбке с красным галстуком на груди поднимает руку в пионерском салюте. Докладывает председатель совета дружины. И еще одна красотуля в своем деловом костюме. Устало и раздраженно снимает очки в блестящей металлической оправе и строго, пожалуй, даже зло, говорит кому-то. «Хорошо, если вы не согласны, то этот вопрос будет поднят на очередном заседании парткома». «Ну а как же все остальные? Все, кто окружал меня в той реальности? А может быть, они и так уже здесь? Ведь еще днем на вокзале я вроде как увидел Васильича и только приглядевшись понял, что обознался. А вот молодцеватый важный комиссар со звездочкой на рукаве и ромбами в красных петлицах, который возле гостиницы «Москва» садился в машину, один в один мой начальник цеха. Может быть, стоит внимательнее присмотреться к окружающим? Или не надо умножать существующие реальности для получения правильного ответа, который может быть только один? Я, именно я, должен вернуться обратно в свое время. Послышался шум. Дверь веранды распахнулась. «Алёша!» «Дома. Я дома. Ладно, пока пусть для одного меня здесь будет только промежуточная посадка. Для меня второго – это точно аэродром основного базирования». Конец книги. Читал Роман Попов.